Кэтрин выросла высокой и сильной. Скоро она проела золотые нобли, и ее содержание стало для монастыря обременительным. Но ни от королевы, ни от Филиппа, сестры Кэтрин, больше ничего не присылалось. Правда, в прошлом году приезжал молодой эсквайр. Кэтрин рано узнала, что королевские персоны, хоть и добрые, но очень забывчивые. А ведь королева не раз говорила, что никогда не забудет своих соотечественников, особенно тех, кто пал в битвах, как отец Кэтрин. Пайен де Роуэт приехал из Хайнолта, маленькой зажиточной местности в Нидерландах, принадлежащей королеве. Он женился на француженке из Пикардии, которая умерла при родах. После ее смерти он последовал за королевой в Англию, оставив своих двух девочек с бабушкой и дедушкой. Пайен был элегантный, красивый человек, любивший хорошо одеваться и тративший на наряды средств больше, чем мог себе позволить. Ему очень подходило прозвище «Паон», что означает по-французски «павлин». Фламандцу покровительствовал король Эдуард, который и назначил его одним из королевских герольдов, военачальником, представляющим провинцию Гюен. В битве во Франции, как раз перед заключением мира в 1360 году, Пайен де Роуэт отличился, и вместе со многими другими героями король Эдуард присвоил ему рыцарское звание. Сэру Пайану не суждено было долго радоваться ни рыцарству, ни перемирию. Во время битвы у стен Парижа нормандская стрела пронзила его легкое, и он умер с молитвой на устах о будущем своих двух маленьких дочерей в Пикардии. Королева Филиппа узнала о происшедшем, когда король вернулся в Англию, и была очень огорчена. Вскоре ей представился случай послать посыльного через канал с письмом в Югге, а по дороге она велела ему исполнить ряд других поручений. Так посыльный на ферме в Пикардии и обнаружил, что семья сэра Пайена действительно отчаянно нуждается в помощи. Чума, вернувшаяся в эту зиму уже во второй раз, нанесла страшный удар по этому дому. Дедушка и бабушка, и все слуги умерли от чумы. Никого не осталось, кроме двух маленьких дочерей Пайена. Болезнь поразила и младшую из них, но она чудом выжила, хотя еще и не оправилась окончательно. За ними ухаживали соседи. Девочкам было 13 и 10 лет. Старшую звали Филиппа, так же, как и королеву, которая была покровительницей их отца, а младшую — Кэтрин. Понимая, что девочки остались круглыми сиротами, и зная доброе сердце королевы, посыльный на обратном пути в Англию забрал детей с собой. Об этой поездке через канал и прибытии в другую страну, о тряске на лошади под проливным дождем на пути к королевскому дворцу в Элфиме и о приеме королевой Кэтрин почти ничего не помнила. Все это время она была больна. Ее била изнуряющая лихорадка. Кэтрин смутно помнила доброе полное лицо с золотой диадемой наверху и густой приятный голос, говоривший с ней на фламандском, а затем на французском языке. И хоть сестра Филиппа строго велела ей отвечать королеве, Кэтрин не промолвила ни словечка. Больше она ничего не помнила. Королева отнесла ее в домик лесника, где добрая лесничиха, умевшая лечить травами, выходила девочку. К этому времени королева переехала в свой любимый дворец в Вудстоке и забрала с собой Филиппу. А когда узнала, что Кэтрин чудом вылечилась, отправила письмо, в котором дала все указания по устройству ребенка в Шеппи. Как я была тогда несчастна и как тосковала по дому, «Последний раз я пересекаю этот пролив», — думала Кэтрин, глядя на мутные воды Свейла. «Пошли, Кэтрин, поспеши», — позвала настоятельница с дороги, готовясь взобраться на лошадь. Кэтрин поднялась. Настоятельница прибегала к французскому только в торжественные моменты или в раздражении. Она говорила с мягким кентским акцентом, и когда Кэтрин впервые приехала в монастырь, она не понимала ни слова. Теперь-то этот странный французский был ей так же понятен, как и английский, на котором всегда между собой разговаривали монахини. Кэтрин уселась на лошадь позади Годелевы, и маленькая процессия не спеша тронулась в путь. Сестра Цицилия все еще хлюпала носом и дрожала, время от времени взывая к святой Сексбурге, покровительнице их монастыря, с просьбой защитить ее от подобных испытаний. Но солнце уже встало и пригревало все сильнее, грязная дорога подсохла, теплый кентский воздух был напоен ароматами трав, пели птицы. Они встретили стадо овец, идущие навстречу. Очень хороший знак. Сестра Цицилия приободрилась и начала рассматривать изменившуюся местность. Лонг-Уилл затянул песенку, тягучую балладу о хозяйках пивнушек и рогоносце, слова которой, к счастью, почти не доносились до его подопечных. Настоятельница радовалась редкому для нее удовольствию, когда она покидала стены монастыря и отправлялась в путешествие. Она обратилась к Кэтрин. «О, дитя! Да простят меня святая Мария и Господь Бог! Уж они-то знают, что я никогда бы не покинула наш монастырь, не будь на то такой важной причины. Но скажу тебе, иной раз и в миру побывать — очень приятно. О да, дорогая матушка. Кэтрин тронула эта откровенность, и она с любовью посмотрела на свою спутницу. Настоятельница размякла на солнышке и с любопытством оглядывала окрестности. Ее апостольник, до блеска накрахмаленный сестрой Иоанной, черный зачиненный шамбрай, плащ, юбка цвета корицы, заглаженная в складки, все удушающе пахло плесенью и чем-то приторным. Шамбрай — плательная и рубашечная ткань, примечание переводчика. Ее серебряное кольцо-печатка, знак монастыря, начищенное древесной золой, сияло, как звезда, на пухлом белом пальце. А Ризничему она велела перенизать свои красивые коралловые четки на золотую нитку. Годелева всегда выполняла все правила бенедиктинцев, как и все остальные. Но на этот раз у нее имелись и практические соображения. Во время этой поездки ко двору, возможно, ей удастся найти родовитую послушницу для Шеппи. А для тех, кто живет в миру, к сожалению, слишком важна наружность. Родители неохотно отдают своих дочерей в небогатые провинциальные монастыри. А поскольку в Англии несколько сот монастырей, кроме Шеппи, и все они страстно желают иметь свой приход, то конкуренция очень сильная. Настоятельница обернулась и посмотрела на свою подопечную, подумав о том, что Кэтрин поддержит хорошую репутацию Шеппи. Девочка выросла красавицей. Возможно, это и не заслуга монастыря, но разве что кормили ее хорошо. Но мягкие и изысканные манеры должны понравиться королеве, а образованность Кэтрин, несомненно, ее заслуга. Кэтрин умеет прясть, вышивать. И, конечно, готовить. Она вместе со всеми монахинями принимала участие в песнопениях. Ее чистый голос был таким сильным и богатым, что наставнице часто приходилось напоминать, что петь надо ниже и в нос, как принято. Кэтрин умела читать по-французски и по-английски. Сэр Осберт, монастырский священник, взял на себя труд обучать ее, обнаружив, что она все схватывает быстрее, чем любая другая послушница. Он немного обучил ее астрономии и счету. Хотя настоятельница и смотрела на учебу с неодобрением, считая это происками дьявола. В прошлом году, когда красота Кэтрин стала очевидной, в какой-то момент Годелева забеспокоилась о цели уроков сэра Осберта. Однако ей пришлось раскаяться в своих подозрениях. Конечно, священник был мужчиной, но уж очень старым. «Опусти подбородок и выпрями спину, дитя, как мы тебя учили!» Настоятельница поправила складки своей одежды, которая запуталась в стремени. Кэтрин выполнила указание настолько, насколько это возможно было сделать на подпрыгивающем хребте Боярда. Неожиданно она резко подалась вперед и воскликнула: «О, взгляните, преподобная матушка! Там шпиль и замок, и дома. О, это Лондон!» Лонг Уилл услышал и разразился хохотом. «Это такой же Лондон, как камышовая свеча солнца. Это только Рочестер». Кэтрин залилась краской стыда и замолчала. Но Рочестер ей действительно показался очень большим городом. Кроме высокого шпиля, небо над массивной стеной пронзали, по крайней мере, сотни дымовых труб. «Здесь вполне сносно кормят, мадам», — обратился Лонг Уилл к настоятельнице. «Моя глотка пересохла, а брюхо пустое, как барабан. И у вас, наверное, тоже. Не пообедать ли нам в трех коронах?» Настоятельница покачала головой. «Нет», — ответила она, поджав губы. «Мы пойдем в дом для гостей при аббатстве. Одна из моих монахинь, сестра Алисия, двоюродная сестра здешнего аббата». Лонг Уилл и Кэтрин очень расстроились. Лонг Уилл, потому что любил пиво и служанок в трех коронах. Ну а Кэтрин надоели монашки, ей очень хотелось увидеть таверну. Однако настоятельница строго следовала правилам. Уилл хмуро направился через городские ворота по направлению к аббатству. На улицах они вызывали явный интерес у прохожих, но вовсе не потому, что были одеты в монашеское платье. По дороге в Кентербери проходило много странников, духовных и мирских. Все дело было в королевской эмблеме на одежде Уилла, да хорошеньком личике, выглядывавшем из-за спины настоятельницы. Капюшон Кэтрин соскользнул на спину, ее каштановые волосы блестели на солнце, а щеки раскраснелись, как яблоневый цвет. Жители Рочестера сторонились к нависающим домам, давая проезд трем лошадям на узких улицах, и отпускали вслед шуточки и комментарии. «Господи!» — закричал торговец кожей, дружелюбно сплюнув в сторону Уилла. «Ты похититель-монахинь, длинноногий!» «Хуже!» — ответил за могильным голосом проходивший мимо разносчик. «Он хватает женщин, чтобы повесить их на лондонском мосту за измену. А что еще?» Дружный гогот приветствовал шутку, и булочник высунул голову в окно своего магазинчика. «А косточки их тут же обглодают, потому что стервятники очень ценят мясо девственницы». «Может быть, они и девственницы», — опять вступил торговец кожей. «Но девушка для этого слишком хороша. Я буду молиться, чтобы вы ее не заперли в монастырь, мадам». И он отвесил в сторону Годелевы издевательски умоляющий поклон. «Найди ты себе другую монахиню, больную и кривозубую. Эта красотка должна согревать постель какого-нибудь счастливчика». «Холера тебя возьми!» — закричал Лонг Уилл, скаля в ухмылке зубы. «Королева сама отыщет этой девушке мужа!» «Дорогу, дорогу!» — проорал он в толпу собак и детей, играющих около Худман-Блайнда прямо посередине улицы. Настоятельница ехала с невозмутимым спокойствием. В детстве в Сандвиче она жила среди грубых людей, поэтому сейчас почти не слушала выкрики толпы, поглощенные мыслями о ночлеге. Если аббатство не примет их, они могут обратиться в монастырь, в Лиле-Чоч. Но сестра Цицилия была напугана, ее длинный, как у хорька, нос подрагивал, глаза покраснели, и она опять пожалела, что поехала. Кэтрин совсем не испугалась, однако смутилась и натянула капюшон на лицо. «Я действительно красива?» — спрашивала она себя. Раньше ей этого никто не говорил. А в шепе, конечно, не было зеркала. Она слышала рассказы о красивых женщинах от некоторых старых монахинь и тех немногих путешественников, которые стучали в монастырские ворота. Они судачили о знаменитых красавицах, например, о Джоанне Кентской, жене принца Уэльского, восхищались ее родным графством. Говорили о Бланш Ланкастер, герцогине, жене Джона Гонта. Эти дамы были блондинками, с волосами, подобными золотому шелку и голубыми глазами. Сестра Сибилла именно так их описывала. Она видела этих леди во время турнира в Смитфилде 10 лет тому назад, еще до того, как поступила в Шеппи послушницей. Кроме того, сестра Сибилла прочла много романов перед тем, как отойти от мирских дел, и говорила, что у героинь-красавиц всегда прекрасные волосы и голубые глаза, а маленький рот подобен бутону роз. Кэтрин видела, что ее волосы были коричневые, как лошадиная грива. Вот насчет глаз уверенности не было, а потому она решила посоветоваться с монахиней де Нортвуд. Маленькая Адела Нортвуд задумчиво осмотрела глаза Кэтрин. «Как будто крапчато-серые, как кроличий мех», — наконец заключила она. «Или, возможно, они напоминают легкий туман перед тем, как пробьется сквозь него солнце. Но они очень большие», — добавила она снисходительно, заметив смущение Кэтрин. «Почти такие же большие, как у овцы». Последнее сравнение прозвучало неубедительно. Дальнейшие расспросы показали, что и рот у Кэтрин вовсе не маленький и пухлый. В конце концов, она решительно отбросила все свои тщеславные поползновения. Тем не менее, сегодня она ощутила странное чувство власти над людьми. То же самое она испытала в прошлом году, когда встретила молодого эсквайра. У Кэтрин было много времени, чтобы снова и снова возвращаться мыслями к этому эсквайру. Вот и сейчас она вспомнила о нем. Однако они уже добрались до гостиницы при аббатстве. Сразу после вечернего богослужения усталые путники улеглись на соломенных тюфяках в дортуаре, и вскоре тяжелый воздух наполнился сопением и покашливанием, совсем как в шепе. Клопы и блохи, обитавшие в старых тюфяках, учуяли свежий запах и с жадностью набросились на Кэтрин. От зуда и воспоминаний, нахлынувших на нее, уснуть не удавалось. Это было в мае, почти год тому назад. Тот эсквайр прискакал на лошади к монастырской сторожке и спросил мадмуазель де Роуэт. Он привез Кэтрин послание от ее сестры из дворца. Это была первая весточка от Филиппы с тех пор, как Кэтрин привезли в Шеппи. Молодой эсквайр объяснил, что Филиппа очень сожалеет об этом, ведь она не умела писать до последнего времени. Кэтрин пригласила молодого человека пройти в монастырскую темную гостиную, но от смущения и радости в основном молчала. Эсквайра звали Роджер де Чейни, и он состоял в свите герцога Ланкастера. Сам великий герцог был в тот день в Куинборо, инспектируя строительство замка, и Роджер получил разрешение съездить в монастырь и повидать Кэтрин. «Ваша сестра Филиппа из Пикардии», — передавал молодой человек, теребя свою фетровую, украшенную драгоценными камнями шляпу, и уставясь на Кэтрин с явным интересом, шлет вам благословение и надеется, что вы здоровы, как и она сама. Она просила меня спросить, тут он поклонился и очаровательно улыбнулся настоятельнице, нет ли у благочестивой матушки или у вас намерения войти в этот монастырь уже в качестве послушницы? «О, нет, нет!» — вскрикнула Кэтрин со всей страстью, забыв от ужаса все правила приличия. Настоятельница нахмурилась. «Мадемуазель де Роуэт, конечно, исполнит все, что пожелает королева». Она запнулась, с удивлением соображая, что ее просит принять Кэтрин без всякого приданого. Эсквайр улыбнулся Кэтрин, и ее сердце подпрыгнуло. Он был такой элегантный и молодой. На лице едва пробивался золотистый пушок, каштановые локоны спускались до плеч, камзол из голубой шерсти был расшит золотом. На плаще красовалась красная роза, эмблема ланкастеров. Украшенный драгоценными камнями кинжал и элегантные красные туфли дополняли костюм. Однако шея у юноши была крепкой и мускулистой, а плечи широкие. Абсолютно невинная Кэтрин почувствовала, тем не менее, за изящными манерами мужественность, как крепкая ветка поддерживает цветок на вишневом дереве. «Я не знаю, что думать», — промолвил он своим мягким, вкрадчивым голосом. «Я ее не видел уже несколько месяцев. Она очень страдает от водянки и прячется в Вудстоке. Но, как я понял, вашу сестру, выберете ли вы замужество или монастырь? В любом случае, она приложит все силы, чтобы оповестить о вашем выборе королеву. Дай бог ей здоровья». «О!» — едва промолвила Кэтрин. «Итак, после всего она должна продолжать жить в монастыре и ждать, как и раньше, королевского благоволения». Она отвернулась, сжав губы, и уставилась сквозь мутное оконное стекло на море. Эсквайр обошел ее сзади и дотронулся до руки так легко и быстро, что настоятельница ничего не заметила. «Моя красавица!» — быстро зашептал он по-французски. «Разве вы не почувствовали, как стрелы Купидона пронзили ваше сердце огнем?» Заметив быстрое дыхание Кэтрин и ее засверкавшие глаза, он продолжил громче по-английски. «Могу ли я передать вашей сестре, что вы хотите вступить в брак?» Кэтрин вспыхнула алым цветом и кивнула головой. Она ничего не знала о дворцовых любовных играх, и вопрос молодого человека о Купидоне и сладком пламени прозвучал для нее тарабарщиной. Но когда он дотронулся до нее и заговорил с почти забытым акцентом ее детства, дрожь пробежала по всему ее телу. — Вы не англичанин, сэр? — спросила она, задыхаясь. Роджер де Чейни улыбнулся. «Я в достаточной мере англичанин, еще с тех пор, как мой дедушка приехал из Артуа вместе с Изабеллой Французской. Я родился в нашем поместье в Оксфордшире, но у моей матери до сих пор есть земли во Франции, и я много времени провел там». «А ваш отец?» — спросила настоятельница. Ей тоже были интересны эти вести из большого мира. «Убит при Кресе своим собственным родственником, так получилось», — объявил Роджер торжественно. «Мой отец был, конечно, в армии короля Эдуарда, но и на той стороне у него было много родственников. Да, такова война. Между прочим, я родился в тот день, когда произошла эта битва, поэтому я никогда не видел своего отца. Сохрани, Господь, его душу». Кэтрин подсчитала. Англичане одержали победу при Кресе в конце августа 1346 года. Значит, молодому эсквайру около 20. И родился он под знаком Девы. Для мужчин этого знака характерны идеалы чистоты и благородства. Часто рожденные под этим знаком вступают в святой орден, как благословенный святой Катберт. Она украдкой взглянула с тревогой на Роджера, сквозь длинные ресницы. Не похоже, что он склонен принять сан священника. Но что она знает о молодых людях и их склонностях? Настоятельница решила, что узнала достаточно много, а потому поднялась и протянула руку эсквайру, а он, в свою очередь, поцеловал ее кольцо. «Вы поступили правильно, заехав к нам и сообщив новости, молодой человек», — сказала настоятельница не очень-то приветливо. Она вдруг осознала, что как бы ни был очарователен молодой Детчейни, его визит не принес ничего нового. Кэтрин по-прежнему остается здесь лишь благотворительной пансионеркой. Ее будущее все еще не устроено. Кроме того, Годелеве не понравились многозначительные взгляды, которые молодой человек бросал на ее подопечную. За время ее правления монастырем не было никаких обольщений и скандалов, и впредь их не будет, даже если это касается мирян, и настоятельница отправила Кэтрин обратно к наставнице. Сама лично проследила, чтобы эсквайру дали хлеба и пиво, прежде чем проводить его до ворот. Кэтрин больше не видела его, но, лежа ночью в своей постели, она слышала звуки труб, доносившиеся из замка, и представляла, что слышит голоса поющих и смеющихся мужчин. Герцог Ланкастер и его гости пируют, а Роджер де Чейни, может быть, играет на лютне, которую она видела пристегнутой к его седлу. И Кэтрин всплакнула, стараясь приглушать всхлипывание, чтобы не потревожить спящих монахинь. «Святая Мария, каким же ребенком я была!» — думала повзрослевшая Кэтрин, крутясь на гостиничном тюфике. Наконец пришло освобождение, и все прежние огорчения кажутся теперь такими мелкими. «Я постараюсь угодить Филиппе и королеве», — решила она, хотя и не могла представить ни одну из них. О муже, предназначенном для нее, она почти совсем не думала. Конечно, она представила его таким же молодым и красивым, как Роджер де Чейни.